чем ее любовник здесь занимается. Ей он говорил, что у него работа, работа и работа. Приходилось быть очень осторожной со всеми его женщинами, чтобы случайно не заложить начальство. Одна из его невест даже подрядила какого-то мужика звонить в контору, чтобы выяснить, где он на самом деле находится. «Ну, здесь ты так не позабавишься», — засмеялась Эвели. «У Арви даже для своей жены времени не хватает, не говоря о других женщинах. И друзья у него такие же. Двое разрываются между морем и семьей, а третий совсем непонятный фрукт. Ему только принцессу подавай. Ниже хай-класса он даже не смотрит». «А он не гомик?» — предположила Марилин. «Навряд ли», — засмеялась Эвели. «Если бы ты его увидела, деловой до ума помрачения, хотя и красивый, остроумный, просто слишком придирчивый». Хлопнула дверь. Вошел Гуннар. Марилин уткнулась в компьютер. Взаимная антипатия. «Здравствуйте», — пропела Эвели. «У нас принято здороваться». «Дрась», — буркнул Гуннар сквозь зубы. «Ты что, не желаешь с нами здороваться?» — не отставала Эвели. Гуннар, ничего не ответив, скрылся в комнате маклеров. «Да не обращай внимания», — пояснила Марилин. «Это он со мной не хочет здороваться, не с тобой». «То есть как это?» — изумилась Эвели. «Какой-то тип ни с того ни с сего вдруг перестает здороваться. Эй, Гуннар!» — крикнула она в направлении его кабинета. «Перестань, не заводись», — попросила Марилин. «Почему это?» «Не умру же я от того, что он мне здрасте не скажет. Так даже лучше». Эвели, приоткрыв дверь, заглянула в соседнюю комнату. «Сидит с таким важным видом, будто подвиг совершил», — прошептала она Марилин. И уже громче. «Я уже давно заметила, что мужчины излишне самоуверены. Считают, если Бог дает три конечности, то разум к ним как бы сам собой прилагается». Она подмигнула Марилин и отправилась в свой кабинет. Марилин засмеялась. «Три конечности и разум. Хорошо, что Эвели здесь работает». Своим присутствием она обнуляла оскорбительное поведение Гуннара. Чужое высокомерие и злоба всегда вызывали в Марилин страх. Такие люди могли ее задеть, обидеть. Пропускать их мимо себя или не обращать на них внимания она не умела. Не слишком ли она изнежена и обидчива? Скорее всего, так. Ну и что с того? Не всем же быть сильными и непробиваемыми. В дверь вошел солидный господин, лет 50. Чуть поодаль от него семенила молодая особа. Марилин знала этого мужчину, его знали все. Он занимался разным бизнесом, был связан с одной политической партией, а бульварные газеты время от времени трубили о его связях с криминальными структурами. Он был давним клиентом фирмы. «Здравствуйте!» — господин ослепительно улыбнулся. «Здравствуйте!» Марилин встала и любезно улыбнулась в ответ. «Нам нужна небольшая хорошенькая квартирка. Постараемся найти для вас подходящую». Она чуть не спросила, «А та, что они взяли в аренду недели две назад, уже не подходит?» Ну, вовремя заметила, что на этот раз клиента сопровождает другая женщина. Намного моложе. Ей, пожалуй, даже 20 нет. Скромница с глазами дикой серны и длинными каштановыми волосами. «Какая это должна быть квартира?» «Ну, такая простая», — решил мужчина. Девушка кивнула. «Можно на окраине, в панельном доме, не обязательно в центре». Девушка снова кивнула. «Главное — безопасность и чистота». В прошлый раз он пожелал квартиру в центре, с видом на море, площадью около 100 метров. Особа, которая тогда была вместе с ним, выглядела постарше, лет на 25, сильно накрашенная в дорогой одежде. Но ни та, ни другая не была его законной женой. Законная — дама в районе 40. По сведению Марилин, вместе с детьми-подростками жила в престижном пригородном районе, в доме, больше похожем на замок. И раз в год демонстрировала светским хроникерам свою спальню. «Широкий диапазон вкусов», — съязвила Марилин про себя. «Присаживайтесь», — — указала она на диванчик. «К сожалению, Мирья, которая ведает малометражными квартирами, сейчас как раз на объекте. Но вот папка с активными предложениями. Посмотрите, может, подберете что-нибудь?» Мужчина принял протянутую папку, и они с девушкой присели. «Желаете чашечку кофе?» — предложила Марилин. «Не откажусь», — ответил мужчина. «Я бы попросила стакан воды». Скромница даже не подняла на нее взгляда. Марилин пошла в курилку. Эвели как раз тушила сигарету в пепельнице. «Пойдешь со мной на обед?» «Даже не знаю. Некого оставить на телефоне. Сигмар где-то здесь болтался. Я подумала, не ревизнуть ли новый супермаркет. Там, говорят, неплохая закусочная и недорого». «Легко», — отозвалась Марилин. «Уже почти 2 часа, а она сегодня даже не позавтракала. Отнесла кофе, сахарницу, сливочник и стакан воды. Поставила на столик перед клиентами». «Ну как, есть что-нибудь подходящее?» «Вроде бы есть», — начал господин. И тут вошел Арви. «О, приветствую!» Мужчина подскочил и протянул руку. Арви улыбнулся, подошел поближе. Они обменялись рукопожатием. «Здравствуй, здравствуй! С чем к нам?» «Да вот племянница, дочка двоюродной сестры, решила в городе на работу устроиться на время каникул. Работу мы нашли, а квартирку еще нет. А в твоей фирме, скажу честно, мне всегда самые лучшие варианты предлагают». «Приятно слышать», — якобы смущенно улыбнулся Арви. «Да нет, честное слово, иначе я бы разве пришел?» Гость смеялся громко и раскатисто, как человек, привыкший, что над его шутками всегда смеются. «Надеюсь, и на этот раз удастся подыскать вам по вкусу», — кивнул Арви. «Может, пройдем в мой кабинет? Посмотрим, так сказать, особое предложение». Мужчина с девушкой, взяв свои чашки стаканы, последовали за Арви. «Ну что, пошли?» — обратилась Эвели к Марилин. Сигмар согласился у телефона подежурить. «Представь, я подумала, что у него новая любовница, а это родственница какая-то». Эвели смерила ее насмешливым взглядом. «Ну ты и наивная». Эвели и Марилин сели за столик со своими подносами. Сквозь стеклянную стену открывался вид на парк. «Ну как твой экс-бойфренд? Больше не проявлялся?» — спросила Марилин после непродолжительного молчания, чтобы завязать беседу. «Нет, он боится мне на глаза показаться. Он мне 500 должен». «За что?» «Я ему когда-то дала, ему нужно было счет телефонный оплатить». «Зачем же ты ему дала, если было видно, что он лузер?» «Сама не знаю. Женское сердце». Эвели постаралась обратить все в шутку. «По мне, так пусть он эти 500 себе хоть нах приклеит, лишь бы меня в покое оставил», —